Примечания и дополнения. Сердце-изобличитель. Рассказ был впервые напечатан в январе 1843 года в журнале «The Pioneer», Бостон, под редакцией Джеймса Рассела Лоуэлла. За эту публикацию По получил жалкие $10. Но, что удивительно, рассказ стал одним из его наиболее популярных и часто экранизируемых произведений. «Сердце-изобличитель» — классика готической литературы и, несомненно, один из наиболее важных и значительных рассказов писателя. Одна из самых обсуждаемых тем рассказа — неоднозначное отношение между героями. Их имена, род занятий и место действия не упоминаются. Рассказчик, возможно, слуга героя или даже его сын. В таком случае глаз старика, как у хищной птицы, символизирует родительский надзор и, вероятно, родительские представления о добром и дурном. Тогда уничтожение глаза — это убийство совести. Существуют разные интерпретации этого напряженного рассказа об идеальном преступлении. Маска красной смерти. Рассказ впервые опубликован в мае 1842 года в журнале Graham Ladies and Gentlemen Magazine под названием «Маска красной смерти. Фантазия». Первая публикация принесла писателю $12. В 1845 году переработанный вариант вышел в Broadway Journal под заглавием, которое ныне стало общепринятым. В этом рассказе По преобразует идеи, заимствованные из литературы и культуры. Например, «Красная смерть», возможно, основана на образе черной смерти, чумы, опустошавшей средневековую Европу, или тот момент, что черный зал расположен в западном крыле дворца. Автор отсылает к древнему представлению о связи Запада и смерти. Таким образом, принц бежит из голубой комнаты, расположенной в восточном крыле, в черный зал, на запад, и это становится образом путешествия от жизни к смерти. Анонимной смерти, безликой, но перед которой склоняются и князья, и вассалы. По словно хочет, чтобы над этим поразмышляли все читатели рассказа. Аннабель Ли. Аннабель Ли — последнее завершенное стихотворение По. Как и многие другие произведения, оно касается любимой темы автора. Смерть красивой девушки, по его собственным словам, самая поэтичная тема в мире. Прототип героини до сих пор предмет оживленных споров. Предлагали много версий, но, вероятнее всего, это жена По, Вирджиния Элиза Клэм По. Написанное в 1849 году стихотворение было напечатано уже после смерти автора в том же году. Аннабель Ли вдохновляла русского романиста Владимира Набокова. В романе «Лолита» 1955 года рассказчик в детстве влюбляется в смертельно больную Аннабель Ли в «Княжестве у моря». Первоначально роман назывался «В королевстве у моря». Овальный портрет. Рассказ был напечатан в апреле 1842 года в Graham's Magazine под названием «Жизнь в смерти». В первой версии имелось несколько вводных абзацев, объяснявших, как главный герой был ранен и как он принимал опиум в качестве обезболивающего. В финальной версии, известной нам, По решил убрать это введение, сочтя, что оно не по делу, а, возможно, хотел сделать рассказ более выразительным, не создавая впечатления, что это просто галлюцинация. Сокращенный вариант под названием «Овальный портрет» вышел 26 апреля 1845 года в Broadway Journal. В тексте упоминается миссис Ратклифф. Одним из тех мрачных и величественных зданий громад, которые так давно хмурятся среди Апеннин, не только в фантазии миссис Ратклифф. Здесь По упоминает Энн Ратклифф, 1764-1823. Британскую романистку, основоположницу готического романа ужасов. И, надо полагать, отдает ей дань уважения. Другое упоминание реального лица можно обнаружить в следующем фрагменте. Манеру Салли в его «Излюбленных головках». Томас Салли, 1783-1849 1872, американский художник, англичанин по рождению, один из самых популярных живописцев того времени. Ворон. По предложил Ворона для первой публикации своему другу и бывшему начальнику Джорджу Рексу Грэму из Graham's Magazine, Филадельфия. Но тот отверг стихотворение и выдал автору $15 в виде материальной помощи. Стихотворение напечатали в январе 1845 года в New York Evening Mirror, и оно сделало По очень популярным еще при жизни. Натаниэль Паркер Уиллис, редактор газеты, назвал его непревзойденным в английской поэзии тонкостью замысла, мастерской изобретательной версификацией, преисполненным возвышенного воображения. Оно останется в памяти у всех, кто его прочтет. Стихотворение перепечатывали множество раз в американских газетах. Образ ворона-вестника, возможно, имеет мифологические корни. В метаморфозах Овидия появляется ворон, он белого цвета, но потом Аполлон делает его черным за принесенную весть о неверности возлюбленной. Согласно По, ворон был задуман как символ печальной бесконечной памяти. Последующие публикации стихотворения сопровождались иллюстрациями известных художников. А в 1858 году в Англии вышел сборник произведений По с рисунками Джона Тэниела, иллюстратора «Алисы в стране чудес». В 1875 году вышло двуязычное англо-французское издание с литографиями православленного импрессиониста Эдуарда Мане, а в 1884 с великолепными гравюрами Гюстава Доре. Факты в деле М. Вальдемара. Рассказ был напечатан в American Review, A Week Journal, Broadway Journal и других изданиях в декабре 1845 года. Многие читатели в Америке и в Лондоне сочли, что эта статья, основанная на реальном случае. По использует пугающие детальные реалистичные описания, далеко превосходящие современную расчлененку. Эти омерзительные образы вдохновляли многих мастеров литературы ужасов, включая Лавкрафта. Фамилия главного героя отнюдь не случайна. Вальдемар – имя латинского происхождения, объединяющее слова, означающие «долину» и «море», что намекает на одновременное жидкое и твердое состояние, в котором оказывается персонаж этой трагической истории. Смерть Вальдемара от туберкулеза и попытка отсрочить его смерть, вероятно, восходит к истории жизни жены писателя Вирджинии, которая страдала от этой страшной болезни 4 года, в том числе пока шла работа над рассказом. Вирджиния умерла от туберкулеза год спустя в возрасте 24 лет. Хоп Фрог. Впервые был напечатан в ежедневной литературной газете «The Flag of Our Union», Бостон, за несколько месяцев до смерти По, под названием «Хоп Фрог» или «Восемь скованных орангутангов». Это история о месте, как и бочонок Амантильяда, с которым ее объединяют некоторые сходные моменты. Занятно, что жертва в бочонке Амантильяда одета шутом, и шутом же является заглавный персонаж рассказа «Хоп Фрог». Исследователи отмечают, что в рассказе много автобиографичных моментов. Начиная с самой истории, представляющей собой символическую месть некоторым персонажам литературной сцены Нью-Йорка, вплоть до проблем с алкоголем у заглавного героя, которого, как и его создателя, вино доводило почти до исступления. Подвыпив, он терял контроль над собой. Выражение «Хоп Фрог» звучит также в названии песни из альбома «Лу Рида Ворон», 2003 год. Исполняет ее Дэвид Боуи в качестве приглашенного вокалиста. «Черный кот». «Черный кот» был впервые напечатан в августе 1843 года в Saturday Evening Post в Филадельфии. Окончательный вариант был включен в сборник рассказы 1845 года. Критики считают его одним из самых страшных рассказов в мировой литературе. Плутоном зовут центрального персонажа — кота. Но исходно это имя античного бога подземного царства. У По тоже была кошка по кличке Катерина. Финальная сцена, выдержанная в духе Данте, исполненная зрительных и слуховых кошмаров, памятна всем любителям литературы ужасов. Как писал Лавкрафт в эссе «Сверхъестественный ужас в литературе», если говорить подробнее, то черты персонажей По надо искать у самого По, который часто впадал в уныние, был чувствительным, немного сумасшедшим, одиноким и странным, подобно своим высокомерным и одиноким жертвам рока. Те, кто мечтает днем, знают о многом, что ускользает от тех, кто мечтает только ночью. Эдгар Аллан По.